Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и мы будем изучать 8 главу. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Здесь, братья и сестры, очевидным является то, что народ отпрашивается прежде всего совершить служение Богу. А освобождение от рабства есть одно из условий более успешного служения Богу. В Евангелии сказано, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. По смыслу этого евангельского стиха, любая власть, кроме власти Бога, если она становится между человеком и Богом, препятствует более эффективному богообщению. Это может быть и власть денег, или власть той или иной страсти, которая доминирует, преобладает в жизни человека. Но это могут и политические институты общества со своими коллективными грехами. Они могут препятствовать совершению чистого служения перед Богом. Так называемые партии – это мировоззренческие секты. И русский философ Иван Ильин он предупреждал, что после падения большевизма только царь может спасти Россию от нового партийного рабства. А партийные люди – это люди без совести. Почему? Потому что они живут по партийной дисциплине. Они не руководствуются своей совестью. Прежде всего, а у них есть такое понятие, как партийная дисциплина, и что им скажут, то они и делают, за то они и голосуют. То, что в нашей стране выборы стали по партийным спискам, это беда, потому что если взять всех партийных людей в России, вряд ли наберется 3% населения. Некоторые говорят, что 1% населения не наберется, если взять всех партийных людей в России, разные партии вместе сложить в одну кучу, суммарно это будет меньше 3% населения. Таким образом, интересы более чем 95% населения нашей страны, они никак не представлены в Думе. А в Думе сидят люди, которые представляют свои партии. То есть они голосуют не по совести, но так, как приказывает им партийная дисциплина. Конечно, выборы должны быть по земскому принципу. Люди должны быть представители от земель, от тех или иных городов, областей. И по сословному признаку. Тогда действительно они будут представлять реальное население нашей страны. А вот эти слова «скажи ему, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение», этими словами дается знать фараону, что такое служение, совершаемое с его фараона одобрение и согласие, может принести Божье благословение самому фараону и всей его стране Египту. И мы читаем далее. «Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дом рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои». Книга Исход, 8 глава. 2-3 стих. Наказание жабами, скорее всего, связано с тем, что безжалостные египтяне не внимали плачу еврейских детей и даже, возможно, злорадно пародировали этот плач, когда по приказу фараона отнимали детей у родителей и предавали их смерти, бросали их в воды Нила. Теперь противное кваканье жаб наполнило весь Египет. Если весь Египет был равнодушен к крику умерщвляемых детей, то как они поведут себя, когда противные голоса жаб наполнят их улицы, дома и дворцы, и все это будет продолжаться и днем, и ночью. В подлиннике говорится «Я поражаю всю область твою жабой». И воскишит река жабы. То есть речь идет как бы об одной жабе, но это скорее свидетельствует о том, что жабы именно одинаково стали вести себя по отношению к язычникам, одинаково агрессивно и назойливо. Жабы забирались и куда только могли. И куда, как казалось, забраться не могли. Они залезали в печи, прыгали в кроватях, их слизью наполнялись миски и кастрюли. Египтяне в лице этих жаб как бы остались один на один со своим злом, со своей брезгливостью и всяким коварством, всем набором годливых чувств, которые они испытывали по отношению к верующим людям. Теперь все поменялось и местами, и собственная скверна, коварство и грязь выплеснулось на самих египтян. Каждому отдельно взятому египтянину могло казаться, что он сошел с ума, и ему все это грезится. Но казнь продолжалась. Но сначала было только предупреждение, что такой кошмар обрушится на весь Египет. И, предупреждая фараона, Моисей должен был говорить ему: «И на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». Книга Исход, 8 глава, 4 стих. Предупреждение столь красочное и столь реальное, оно осталось неуслышано. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, простри руку твою жезлом на реки, на потоки, на озера, и выведи жаб», то есть в подлиннике огромную жабу, «на землю египетскую». Книга Исход, 8 глава, 5 стих. И далее совершается неизбежное. Дурной сон или безумное страшное предсказание становится явью, и мы читаем: Аарон простер руку свою на воды египетские и вывел жаб, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Исход, 8 глава, 6 стих, как бы выводится одна огромная жаба, и с нее вышли жабы, и египтяне были в ужасе. Они потребовали вмешательства жрецов, но те не смогли помочь. Те только усилили беду, но никак ее не смогли предотвратить. Сказано: тоже сделали и волхвы египетские чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. То есть они не уменьшили количество, они сделали их больше. Книга Исход, 8 глава, 7 стих. Библия учит, что только Бог может наводить зло и предотвращать его. У пророка Исаии мы находим такие слова: «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, я Господь, делаю все это». Книга пророка Исаии, 45 глава, 6-7 стих. Колдуны, маги, экстрасенсы могут только усиливать недуг, болезни или бедствия, хотя внешне кто-то в их действии смог бы увидеть затишье или даже исцеление. Но в действительности такими людьми, колдунами, магами, болезнь загоняется только вглубь, а затишье – это затишье перед бурью. И это была только вторая казнь. Сначала воды Нила, священные для египтян реки, превратились в кровь, и вымерла вся рыба. Святой Ефрем Сирин пишет: «Вымер один род рыбы, а явился другой род жабы, чтобы не приведенные в чувство смертью рыб пострадали от живых жаб». Конец цитаты. С другой стороны, братья и сестры, Бог, сокрушая Египет, вел борьбу с его Египта ложными богами, идолами. Нил считался священной рекою, но, превратившись в кровь, его воды свернулись и засмердили. Лягушка, жаба, служила символом богини Гекет. Эта богиня отвечала за плодородие и разливы Нила. Сказано: «И над всеми богами египетскими произведу суд я, Господь». Книга Исход, 12 глава, 12 стих. То есть 10 казнями Бог Израиля сокрушал суеверие Египта, бросал вызов его ложным богам, его ложной религиозной политической идеологии. Так и в наше время, братья и сестры, Бог борется с богами современного мира, его политическими, лжерелигиозными и лжефилософскими системами, измами. И когда Бог казнями апокалипсиса разоблачит кумиров, идолов и истуканов современного мира и умертвит первенца дьявола, сына его Антихриста дыханием своих уст, только тогда будет добыта свобода для народа Божия, и произойдет новый исход из царства Антихриста, дьявола, греха и смерти, в царство света, жизни, святости и Христа, в царство славы Божией. И далее мы читаем. «И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал: помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертв Господу». Исход, 8 глава, 8 стих.